Объявление. В пятницу 18 июня мы закрыты. Ищите другие места близости. Приносим извинения за неудобства. В пятницу 18 июля мы будем искать близости. Мы будем очень близки в пятницу 18 июля. Всего одну ночь я буду держать твое лицо в своих ладонях и целовать тебя быстро, а затем медленно и снова быстро. И мы почувствуем ту самую невероятную связь, и мы расскажем друг другу все. В пятницу 18 июля мы будем кормить друг друга ягодами, бормотать старые полузабытые скаутские песни и будем смеяться над тем, что было время, вроде бы совсем недавно, когда мы еще даже не были знакомы, и чем мы только думали, не знакомясь друг с другом, кого мы дурачили, зачем понапрасну тратили время. Сидя на моей кровати, вспоминая происхождение шрама в форме месяца на своей коленке, ты будешь бурно жестикулировать, а я буду наблюдать, как искры от сигареты танцуют, будто мерцающие светлячки, мечтающие поселиться в шлейфе скинутой нами одежды. «Я хочу узнать тебя до конца», — прошепчу я в каждую трещинку твоего тела, будто это и правда возможно. «Мы придумаем созвездия из родинок на наших бедрах, целые мифологии давно погибших древних цивилизаций». «Ты знал, что я умею жонглировать?» — спросишь ты, и я скажу «покажи». Все остальные ночи станут только репетицией к пятнице 18 июля. Мы должны были быть готовы. Все неуловимо подталкивало нас к этому моменту. Если бы я не опоздал на поезд, если бы ты не переехала по работе, только представь себе. Я не хочу, чтобы наступало завтра. Вздохнешь ты, и одна слезинка скатится по твоей щеке, пока ты горько смеешься над тщетностью этого чувства. Хочу, чтобы всегда была пятница 7 июля. И когда наступит утро, наша любовь, как кучка жучков, в страхе расползется подальше от солнечного света. Мы оденемся, стоя лицом к стене. Будем в спешке искать свои телефоны. Снова станем незнакомцами. И мы поймем, что пятница 18 июля, как и все остальные дни в истории, была лишь мгновением, 24-часовым миражом, чем-то, что случилось однажды и больше никогда. И эта печальная правда поглотит нас практически полностью. Приносим извинения за неудобства. Рафаэль Поп Ваксберг. Тот, кто полюбит все твои трещины. Текст читали Любовь Вералайнин и Артем Бордовский. Озвучено на студии Нева Фильм. Музыка Blue Dot Sessions.